Встала из мрака молодая, с перстами пурпурными Эос, сдвинули с берега мы корабли на священное море. Мачты, подняв и развив паруса, на судах собрались все мореходные люди, и, севшие у весел на лавках, разом могучими веслами вспенили темные воды. Снова направил к бегущему с неба потоку Египту я корабли и успешно на бреге его совершил гекатомбу. После ж, когда примирил я богов, совершив гекатомбу, холм гробовой Агамемнону, брату на вечную память, там я насыпал. И поплыли мы, и послали попутный ветер нам боги. В отечество, милое, нас проводил он. Ты ж, Телемах, у меня погостишь, и от сельни поедешь прежде, пока не свершится 11 дней или 12, после тебя отпущу с дорогими подарками. Дам я 3 быстроногих коней с колесницей блестящей, и с ними редкой работы кувшин, из которого будешь вседневно ты, поминая меня, пред богами творить возлияние. Царь Менелай, — отвечал рассудительный сын Одиссеев, — долго меня не держи. Тороплюсь домой я безмерно. Здесь у тебя я с великою радостью мог бы и целый год провести, не подумав в отчизну к родным возвратиться. Так несказанно твои разговоры и речи пленяют душу мою. Но сопутники в Пилосе ждут с нетерпением ныне меня. Ты ж напротив желаешь, чтоб здесь я промедлил. Дай мне в подарок такое, чтоб мог бы удобно хранить я дома. Коней же вы так у меня взять невозможно. Оставь их здесь утешением себе самому. Ты владеешь землею тучных равнин, где родится обильный лотос и галгант с яркой пшеницей и полбой и густо цветущим ячменем. Мы ж ни широких полей, ни лугов не имеем в Итаке. Горные пажити наши для коз, не для коней привольны. Редко лугами богат, и коням легконогим приютен остров, объятый волнами, и така же менее прочих. Он замолчал, улыбнулся Атрид, вызыватель в сражение, ласково щеки ему потрепавши рукою, сказал он: «Вижу из слов я твоих, что твоя благородна порода, сын мой. Но вместо коней я могу подарить и другое, это легко мне. Из многих сокровищ, которыми дом мой полон, я самое редкое, лучшее выберу ныне. Дам пировую кратеру богатую. Эта кратера вся из серебра, но края золотые, искусные работы бога Гефеста. Ее подарил мне Фидим благородный, царь Сидонян, в то время, когда, возвращаясь в отчизну, в доме его я гостил. И ее от меня ты получишь».